Айзек Азимов. Неясный рокот. Я стараюсь не верить тому, что рассказывает мне мой друг Джордж. Ну как можно верить человеку, утверждающему, что умеет вызывать демона по имени Азазел ростом в 2 сантиметра, который на самом деле некоторое якобы внеземное существо с необычными, хотя и очень ограниченными возможностями. Но под прямым, не мигающим взглядом простодушных глаз Джорджа я начинаю ему верить, и верю, пока он говорит. Это, я думаю, эффект старого моряка. Однажды я сказал, что его демон, похоже, дал ему нечто вроде дара вербального гипноза. Джордж в ответ вздохнул и сказал: «Увы, нет. Уж если он мне что и даровал, так это дар вызывать людей на откровенную исповедь, хотя это проклятие преследовало меня еще до всякого знакомства с Азазелом. Самые необычные люди взваливали на меня бремя своих горестей, а бывало, ох...» Он помотал головой, как будто отгоняя невыносимо печальную мысль. «Бывало, что и такое бремя на меня падало, что не людской плоти выносить его. Вот помню, встретил я однажды человека по имени Ганнибал Вест. Впервые я его заметил, — так говорил Джордж, — в ресторане того отеля, где жил. Я его заметил прежде всего потому, что он мне загораживал вид на официантку с фигурой статуэтки, одетую со вкусом, но совершенно недостаточно. Ему же, я полагаю, показалось, что я смотрю на него, чего я бы никогда по собственной воле делать не стал. А он это воспринял как приглашение к началу дружеских взаимоотношений. Он подошел к моему столу, прихватив с собой свой бокал, и уселся безо всякого там «с вашего позволения». Я по натуре человек вежливый, так что я приветствовал его чем-то вроде хрюканья и уставился прямо на него, что он воспринял абсолютно спокойно. У него были волосы песочного цвета, спадающие по обеим сторонам черепа, белесые глаза и бледная физиономия им под цвет, и еще взгляд фанатика, хотя в тот момент я этого, признаюсь, не заметил. «Меня зовут Ганнибал Вест», — заявил он. «Я профессор геологии, моя узкая специальность — спелеология. А вы, случайно, не спелеолог?» Я сразу понял, что ему кажется, будто он встретил родственную душу. У меня от такой мысли ком в горло подкатил, но человек я вежливый. «А непонятные слова всегда меня интересовали», — сказал я. «А что такое спелеология?» «Пещеры. Изучение и исследование пещер», — ответил он. «Это мое хобби, сэр. Я исследовал пещеры всех континентов, кроме Антарктиды. О пещерах никто в мире не знает больше моего». «О, очень приятно», — сказал я. «Это впечатляет». Посчитав, что дал ему, насколько возможно, более холодный ответ, я помахал официантке, чтобы она принесла мне новый бокал, и с чисто научной внимательностью наблюдал за ее неспешным приближением. Однако Ганнибал Вест не счел мой прием холодным. «Да-да». Он энергично закивал головой. «Впечатляет, это уж точно. Я исследовал пещеры, о которых никто в мире ничего не знает. Я спускался в подземные гроты, где не ступала нога человека. Я единственный из ныне живущих, кто первый входил в такие места, где не бывало ни одно человеческое существо. Я вдыхал воздух, который никогда не тревожили человеческие легкие. Я видел и слышал такое, чего не видел и не слышал никто, кто выжил бы и рассказал». Он передернулся. Тут прибыл мой бокал, и я благодарно взял его, любуясь тем, как низко наклонилась официантка, ставя его передо мною на стол. Совершенно механически я сказал: «А вы счастливый человек». «О, вот это нет», — ответил Уэст. «Я жалкий грешник, коего призвал Господь для отмщения грехов сынов человеческих». Тут-то я посмотрел на него внимательно и заметил взгляд фанатика, сверлящий меня насквозь. «В пещерах?» — спросил я. «В пещерах», — торжественно и мрачно ответил он. «Уж поверьте мне, я профессор геологии, и я знаю, о чем говорю». «Я за мою долгую жизнь встречал много профессоров, которые понятия не имели, о чем говорили. Но этот факт я счел излишним подчеркивать. Наверное, Уэст по моим выразительным глазам прочел, что я о нем думаю, потому что вдруг щелкнул замком портфеля у себя на коленях, выудил оттуда газету и сунул ее мне». «Вот», — сказал он, — «читайте вот это». Не могу сказать, что материал заслуживал углубленного изучения. К какая-то заметка в местном листке размером в 3 абзаца. В заголовке было написано «Неясный рокот», а в скобках стояло «Восточный Хренборо, штат Нью-Йорк». Там что-то было насчет неясного рокочущего шума, на который жаловались полицию местные жители и который приводил в неистовство все собачье и кошачье население городка. Полиция списала этот звук на дальнюю грозу, хотя метеорологический отдел клялся и божился, что гроз в этот день в регионе не было ни одной. «Ну и как вам это?» — спросил Уэст. «Может, это была эпидемия несварения желудка?» Он скривился так, как будто эта идея не стоила даже презрения, хотя любой, кто хоть раз испытал несварение желудка, с ним бы не согласился. «У меня», — сказал он, — «есть точно такие же сообщения из Ливерпуля в Англии, из Боготы в Колумбии, из Милана в Италии, из Рангуна в Бирме и еще из 50 различных точек земного шара. Я их собираю. И во всех говорится о глухом ракочущем шуме, наводящем страх и беспокойство, и вгоняющим в панику домашних животных. И все эти случаи укладываются в 2 дня». «Ну, какое-то событие мирового масштаба», — заметил я. «Именно. А вы скажете, не сварение, а?» Он состроил мне гримасу, отхлебнул из своего бокала и постучал себя по груди. «Ибо Господь вложил мне в руки оружие, и я должен узнать, как применить его». «Да, а что за оружие?» — спросил я. Он не дал прямого ответа. «Эту пещеру я нашел случайно, что мне больше нравится, потому что пещера с кричащим входом — это публичная девка, и там уже толпы топтались. Вы мне покажите вход узкий и скрытый, загороженный камнепадом и заросший бурьяном, да еще чтобы он был за водопадом, и в недоступном месте я вам скажу, что эта пещера девственна, и туда стоит лезть. Вы сказали, что спелеологии не знаете?» «Ну, я, конечно, бывал в пещерах. Вот, например, Люрейские пещеры в Виргинии с платным входом». Уэст сморщился, ища на полу место, куда плюнуть. К счастью, не нашел. «Раз вы ничего не знаете о божественных радостях исследования пещер», — начал он, «я не буду вас утомлять рассказом о том, как я ее нашел и как обследовал. Вообще говоря, исследовать новую пещеру без напарника небезопасно. Однако я всегда к этому готов. В конце концов, в этом деле мне нет равных, не говоря уже о том, что я храбр, как лев. Но в этом случае мне как раз повезло, что я был один, ибо то, что я нашел, я не было. Это не было предназначено ни для кого другого, да. Продвигаясь вперед, я обнаружил большой безмолвный зал, где сталагмиты гордо вздымались навстречу не менее величественным сталактитам. Я шел, огибая сталагмиты и разматывая за собой бечевку, поскольку не люблю терять дорогу, как вдруг наткнулся на сталагмит, сломанный посередине там, где сцепление плоских слоев было почему-то слабее. По одну сторону от обломка пол был покрыт известняковой крошкой. Не знаю, от чего он сломался. То ли какая-то тварь налетела на него, спасаясь от преследования, то ли какому-то небольшому землетрясению этот сталагмит показался слабее других. В любом случае, сейчас на вершине этого обломка была гладкая плоская площадка, влажно блеснувшая в свете моего фонарика. Она так напоминала барабан, что я не выдержал и постучал по ней пальцами». Тут он залпом допил бокал и добавил. «Это и был барабан. Или, по крайней мере, структура, отвечающая вибрации на постукивание. Как только я тронул обломок, зал наполнил глухой рокот, тяжелый звук на грани порога слышимости, инфразвук. Как я позже определил, только ничтожная доля звуковых волн пришлась на слышимый диапазон, а почти весь звук выражался в мощных колебаниях, слишком медленных для человеческого уха, но сотрясающих тело. От этого неслышимого эха я испытал наиболее неприятные ощущения, которые только можно вообразить. Раньше я никогда ничего подобного не встречал. Энергия постукивания ничтожна. Как же могла она вызвать такое мощное колебание? Этого я полностью так и не понял. Конечно, где-то под землей есть источники энергии. Может существовать способ освобождения тепловой энергии магмы и превращения ее в звук, да. А начальное постукивание могло сыграть роль спускового механизма этого звукового лазера, или, если создавать новый термин, звазера. Я растерянно заметил. Никогда о таком не слышал. Да уж, конечно. Вас неприятно хихикнул. наверняка не слышали. Никто никогда ни о чем таком не слышал. Естественный звазер, образовавшийся в результате редкой комбинации геологических условий. Такая штука может случиться не чаще раза в миллион лет и не больше, чем в одной точке планеты. Это должен быть редчайший феномен всей Земли. Я заметил, это довольно далеко идущие выводы из одного щелчка пальцем по барабану. Заверяю вас, сэр, как ученый, что я не удовлетворился одним щелчком. Я продолжил эксперимент. Попробовав стукнуть сильнее, я убедился, что могу серьезно пострадать от реверберации инфразвука в замкнутом пространстве. Тогда я соорудил систему, которая позволяла мне бросать камешки на звазер извне пещеры, некий аппарат с дистанционным управлением. И с удивлением обнаружил, что звук слышен в довольно далеких от пещеры местах. Простеньким сейсмографом я обнаружил колебания на расстоянии нескольких миль. Обросив случайную серию камешков, я убедился в кумулятивности эффекта. «А это было, — спросил я, — в тот день, когда по всему миру слышался глухой рокот?» «Абсолютно верно», — ответил он. «Вы совсем не такой дебил, каким кажетесь. Вся планета звенела, как колокол». «Я слышал, что это бывает только при особо сильных землетрясениях». «Верно, однако звазер может вызвать колебания более сильные, чем любое землетрясение, при этом с определенной длиной волны, например, такой, от которой вытряхивается содержимое клеток, допустим, нуклеиновые кислоты хромосом». «Я обдумал сказанное, но это убило бы живые клетки». «Наверняка. Может быть, так погибли динозавры?» «А я слыхал, что они погибли из-за столкновения Земли с астероидом». «Это так. Но чтобы так подействовало простое столкновение, мы должны допустить, что астероид был гигантским, 10 километров поперечнике. И тогда приходится предполагать пыль в стратосфере, трехлетнюю зиму и прочее, чтобы весьма нелогичным способом объяснить, почему одни организмы погибли, а другие выжили. А теперь допустим, что астероид был гораздо меньше, но стукнул по звазеру, а его колебания стали разрушать клетки. Около 90% всех живых клеток в мире распались за несколько минут без видимых изменений в окружающей среде. Какие-то организмы погибли, а какие-то выжили. Это уже полностью зависит от сравнительных структур нуклеиновых кислот». «Это и есть?» — спросил я с жутким ощущением, что этот фанатик говорит всерьез. «Это и есть то оружие, что вложил в ваши руки Господь?» «Воистину», — ответил он. «Я узнал, как генерировать волны заданной длины, меняя способ постукивания. И теперь мне осталось только точно определить длину волны, от которой разрушаются клетки человека». «Но почему человека?» — спросил я. «А почему бы и нет?» — ответил он вопросом на вопрос. «Какой другой вид наводняет планету, разрушает среду, поражает радиации другие виды и насыщает биосферу химической дрянью, а? Кто разрушает Землю так, что через пару десятков лет на ней не останется ничего живого? Кто, кроме Homo sapiens? Если мне удастся найти нужную волну, я ударю по звазеру с нужной частотой и силой, и на Землю обрушится волна смывающего звука, и за день или два, которые понадобятся звуковым волнам на обход всей планеты, ее поверхность очистится от людской скверны, без вреда для других форм жизни, с другой структурой нуклеиновых кислот». Я спросил, «Вы собираетесь оборвать миллиарды людских жизней?» «Так поступил Господь во время потопа». «Но мы же не можем верить библейским легендам, а...» «Я геолог, креационист, сэр». Оборвал он мою речь. И я все понял. «А, — сказал я, — и Господь обещал никогда не посылать на Землю новый потоп, но ничего не указывал о звуковых волнах, да?» «Именно так. И миллиарды мертвых удобрят и оплодотворят Землю, послужат пищей для тех форм жизни, что страдали от рук людских и заслужили воздаяние. Но самое главное, несомненно, какие-то остатки человечества выживут, те, чьи нуклеиновые кислоты окажутся нечувствительны к звуковым колебаниям. И эти остатки, благословенные Господом, смогут начать снова, запомнив урок воздаяния, так сказать, злом за зло». «А зачем вы это мне рассказываете?» — спросил я. Это действительно было странно. Он подался вперед и схватил меня за лацкан. Весьма неприятное ощущение, поскольку от его дыхания могло стошнить, и сказал. «У меня такое внутреннее убеждение, что вы мне можете помочь». «Я? Уверяю вас, что я ничего не знаю о длинных волнах, о нуклеиновых кислотах и вообще они...» Но тут же, сообразив на ходу, я сказал: «Вы знаете, кажется, есть одна вещь, которую именно я мог бы для вас сделать». И со свойственной мне безукоризненной вежливостью я обратился к нему: «А не сделаете ли вы мне одолжение, сэр, соблаговолить подождать вашего покорного слугу минут 15?» «Разумеется, сэр», — ответил он, также соблюдая этикет. «Я пока займусь уточнением математических расчетов». Быстрым шагом, выходя из зала, я сунул десятку бармену и прошептал: «Проследите, чтобы вон тот джентльмен не ушел до моего возвращения. Если это будет абсолютно необходимо, ставьте ему выпивку за мой счет. Все, что нужно для вызова Азазелла, у меня всегда с собой, и через несколько минут он уже сидел на настольной лампе у меня в номере, окруженный своим обычным розовым сиянием». «Ты!» — пропищал он с интонацией прокурора. «Ты прервал меня в середине построения такого пасмарцо, перед которым не устояло бы сердце ни одной прекрасной самини». «Прости, если ты можешь, Азазелл», — сказал я, надеясь, что он не пустится в объяснение, что такое пасмарцо, и не станет описывать очарование самини, поскольку для меня все это яйца выеденного не стоило. «Но у меня тут дело первостепенной срочности». «У тебя всегда все первостепенной срочности», — буркнул он недовольно. Я поспешно обрисовал ситуацию, и надо отдать ему должное, он тут же все понял. В этом смысле с ним приятно общаться. Никогда не требуется долгих объяснений. Я лично считаю, что он просто читает мысли, хотя он всегда уверяет, что моих мыслей это не касается. Однако, как можно доверять 2-сантиметровому демону, который сам сознается, что в погоне за симпатичными самини применяет какие-то гнусные ухищрения? Да и к тому же я не уверен, что он имеет в виду, что к моим чувствам не притрагивается или что от этого в них ничего не меняется. Но все это к делу не относится». «Где этот человек, о котором ты говоришь?» «В зале ресторана. Он расположен...» «О, не надо. Я найду его по эманациям нравственного разложения». «Так нашел. А как узнать этого человека?» «Волосы песочного цвета, бледные глаза...» «О, нет, это склад его ума». «Фанатик!» «Ах да, ты говорил. Так, контакт я установил, и теперь вижу, что дома придется отмываться горячим паром. Он еще хуже тебя». «Это неважно. Его слова соответствуют истине». «Насчет Звазера. Кстати, неплохой термин». «Ну да». «Что же, этот вопрос непрост. Есть у меня приятель, считающий себя большим духовным лидером. Так я часто подначиваю его вопросом: а что есть истина? Скажу так, он считает это истиной. Он сам в это верит. Но то, во что верит человек, независимо от силы его веры, не обязательно будет объективной истиной. Ты в своей жизни с этим, вероятно, сталкивался». «Ну да, бывало. Но есть ли способ отличить веру, в основе которой лежит истина, от той, что основана на заблуждении?» «У разумных существ — да, а у людей — нет. Но ты, похоже, видишь в этом человеке небывалую опасность. Давай я переставлю у него в мозгу пару молекул, и он умрет». «Нет», — сказал я. «Пусть это с моей стороны глупо, но я противник убийств. Ты можешь так переставить молекулы, чтобы он забыл о Звазере». Азазелл тоненько вздохнул и поежился. «Ну, это же гораздо труднее. Эти молекулы такие тяжелые, да еще и цепляются друг за друга. Ну, почему же не поступить радикально?» «Я настаиваю». «Ладно», — уныло согласился Азазелл и погрузился в долгую летанию вздохов, пыхтений и бормотаний, долженствующих мне показать, что он тяжело работает. Наконец он сказал: «Готово». «Ладно, подожди здесь. Я только проверю и вернусь». Сбежав вниз, я увидел Ганнибала Уэста там, где я его оставил. Бармен подмигнул мне, когда я с ним поравнялся. «Выпивка не потребовалась, сэр». Я выдал этому достойному человеку еще $5. Уэст радостно воскликнул: «А, это вы?» «Разумеется», — ответил я. «Вы весьма наблюдательны. Я решил проблему Звазера». «Проблему чего?» «Ну, того предмета, который был открыт вами в процессе спелеологических исследований». «Каких исследований?» «Спелеологических, ну, осмотра пещер». «Сэр». Уэст поморщился. «Я в жизни не был ни в одной пещере. Вы что, душевно больной?» «Нет, но я вспомнил, что у меня важная встреча. Прощайте, сэр, возможно, мы больше не увидимся». Я поспешил наверх, слегка запыхавшись, и услышал, как Азазел жужжит себе под нос мотивчик, популярный среди его народа. Тамошний музыкальный вкус, если его можно так назвать, весьма извращен. «Он лишился памяти», — сказал я. «Надеюсь, навсегда». «Конечно», — отозвался Азазел. «Теперь надо будет заняться самим звазером. Раз он может усиливать звук за счет тепловой энергии Земли, значит, у него должна быть очень тонко подогнанная структура. А тогда мелкое нарушение регулировки в какой-нибудь ключевой точке выведет его из строя навеки. А где он находится?» Я посмотрел на него, как громом пораженный. «Откуда ж мне знать?» Он на меня уставился тоже, как будто громом пораженный, хотя на его миниатюрном личике трудно что-нибудь разобрать. «Ты что, хочешь сказать, что мы оттерли его память до того, как ты узнал столь важную вещь?» «Да мне же в голову не приходило», — сказал я. «Но ведь если звазер существует, то есть если его убежденность основывается на фактах, то кто-то может в него вляпаться снова, или какая-нибудь тварь на него налетит, или просто метеорит стукнет. И это может случиться в любую минуту дня и ночи, и вся жизнь на Земле погибнет». «Боже ж ты правый», — простонал я. Очевидно, мое отчаяние его тронуло, и он произнес. «Ну ладно, ладно, друг, мне не так все страшно. Худшее, что может случиться, — это исчезнут люди. Всего только люди, а не путное что-то». Закончив свой рассказ, Джордж безнадежным голосом добавил. «И вот так оно и есть. Приходится жить, зная, что весь мир может в любую секунду кончиться». «Да это же чушь!» — совершенно искренне заметил я. «Если даже вы не врём, то есть, извините, говорите правду про этого Ганнибала Веста, все это может быть просто порождением его больной фантазии». Джордж высокомерно посмотрел на меня поверх собственного носа и после некоторой паузы произнес: «Даже за самых прекрасных Самини с родины Азазелла не согласился бы я разделить эту вашу склонность к дешевому скептицизму. Что вы скажете на это?» Из бумажника он достал кусок газеты. Это была вырезка из вчерашней «Нью-Йорк Таймс» с заголовком «Неясный рокот». Там говорилось о неясном рокоте, который перебудоражил жителей Гренобля во Франции. «Объяснение, Джордж, единственное. Вы увидели эту статью и присочинили к ней целую историю». Джордж чуть было не взорвался, но тут я взял в руки счет на довольно приличную сумму, положенную между нами официанткой. И тогда его чувства смягчились, и мы с ним очень дружелюбно попрощались за руку. Но, должен признать, мне с тех пор как-то неспокойно спится. И где-то примерно в 2:30 ночи я сижу в кровати и прислушиваюсь к глухому рокоту, который как раз меня и будет.